Глава 4. Секретный ингредиент. Романтичненько, хмыкнул Стинг, оглядывая открывшуюся перед нами картину. Характеристика была, мягко говоря, спорной. Колодец вывел нас в длиннющий темный тоннель со сводчатым потолком и глубокой канавой посередине. В канаве плескалась вода, смешанная с нечистотами, и аромат от нее шел соответствующий. С потолка через неравные промежутки свисали на цепях аланские кристаллы-светильники. В Гараксе чаще всего используют либо их, либо жутко коптящие керосинки, топливо для которых гонят из местной нефти. Света от кристаллов хватало лишь на то, чтобы совсем уж не потеряться. Они размещались в основном рядом с боковыми ответвлениями, а также в местах, где через канал были переброшены мостики. Между этими островками света передвигаться приходилось практически на ощупь. Зажигать свои факелы не хотелось, нам ни к чему привлекать лишнее внимание. Места по бокам от канала было немного, так что шли мы вереницей друг за другом. Док впереди, как единственный, кто знает дорогу, потом я, потом Стинг. Берс остался наверху. Чарах Голоту можно брать не больше двух сопровождающих. Мастер этот, судя по рассказам Дока, очень крутой непись. Чтобы просто войти в список его клиентов, ему нужно заплатить черепом Маргулиса. И это при том, что цены на сам его ассортимент тоже космические, а некоторые товары и вовсе за золото не купишь. Правда, непонятно, какого черта он тогда устроил свое логово именно здесь, в катакомбах под городом. Слева от нас что-то громко плюхнуло. Света ближайшего кристалла хватило, чтобы разглядеть взъерошенную рыжеватую крысу, переплывающую канал и выбирающуюся на противоположную сторону. Вроде бы ничего, но размером она была с небольшую собаку, так что по спине у меня пробежали мурашки размером с воробья. «Далеко нам идти-то, док?» – спросил Стинг. «Не очень. Вы только не отвлекайте меня, а то нужный поворот пропустим». Эти туннели на основной карте не отображаются. А самое главное, старайтесь помалкивать, когда до места доберемся. Характер у чарах Голота скверный. Даже когда его клиентом становишься, всего лишь поднимаешь репутацию от вражды до неприязни. А уж на вас он может и напасть за один косой взгляд. «Не слишком ли он борзый для непися?» — хмыкнул Стинг. «Может, ему пару стрел в пузо вогнать?» «Только попробуй!» Зашипел на него некромант. «Или держи себя в руках, или к Константину возвращайся. Тут дипломатичный подход нужен». «Да шучу я, шучу. Будет тебе дипломатичный подход. Но он вообще захочет нам помогать-то?» «Да вот не факт. Вредный он жутко. И вопросов лишних не любит». «Как же ты тогда собираешься у него хоть что-то выведать?» «Есть одна идейка. Подыграйте мне, затем я вас и взял». «Ну и для защиты, конечно. Здесь небезопасно». «Что за идея-то?» «Да так. Эта жабья морда очень тщеславна. Надо попробовать на этом сыграть». Дальше мы пробирались молча. Частично из-за конспирации, но по большей части потому, что было не до разговоров. Идти приходилось, постоянно приглядываясь себе под ноги, чтобы не наступить во что-нибудь такое, во что наступать очень бы не хотелось. Мимо то и дело шмыгали огромные крысы, а пару раз неподалеку шастал кто-то явно покрупнее. Идти вопреки заверениям Дока оказалось довольно далеко. Мы минут 20 плутали по этому лабиринту. Не исключено, что Сергеич просто немного заблудился, но не подавал вида. Я впервые был в этих катакомбах и удивился тому, что, оказывается, они довольно густо населены. Чарх Голод был далеко не единственным неписем, который устроил тут штаб-квартиру. По пути нам попадались ответвления, ведущие во вполне обжитые подземелья, не лишенные даже своеобразного уюта, если, конечно, смириться с полутьмой и вездесущим запахом гнили и нечистот. Тут были и склады, и тюремные камеры, и что-то вроде казарм для неписей стражников Гаракса, и подозрительного вида часовни с алтарями, темными от бурых подтеков. И даже, кажется, что-то вроде подземного борделя. Судя по гравюрам, размещенным рядом с вывеской, специализировалось заведение на теме БДСМ. Стинга эти рисунки жутко заинтересовали, так что отгонять его от дверей вертепа пришлось едва ли не пинками. «Не, ну давайте хоть ненадолго заглянем», — уговаривал он Дока, пока тот волок его за шиворот. «Хоть одним глазком, а?» «Вот это уж как-нибудь без нас!» Наконец мы в очередной раз свернули из туннеля основного коллектора в один из боковых проходов. Он поначалу показался тупиковым, однако в глухой на вид стене обнаружился проход. Участки стены просто заходили одна за другую. Мы протиснулись в него друг за другом и оказались в круглом зале с большущим колодцем метров этак 3 в диаметре. В центре колодца был установлен каменный столб, вокруг которого завивалась винтовая лестница с ржавыми решетчатыми ступенями. Из зала в три стороны отходили боковые коридоры. Один из них явно вел в большой коллектор. Оттуда доносился плеск воды. «Нам вниз», — пояснил док и первым загремел каблуками по ступеням. Колодец, к счастью, оказался не очень глубоким и вывел нас в почти такой же круглый каменный мешок, что и наверху. Только здесь никаких ответвлений не было, а напротив спуска с лестницы нас ждала окованная железными полосами дверь, подсвеченная зеленоватыми кристаллами. «Ну, вот и пришли». «И что, у этого заведения даже вывески нет?» – проворчал Стинг, опасливо косясь на угловатые конструкции, таящиеся в полумраке по обе стороны от двери. Приглядевшись, я понял, что за пределами тускло освещенного участка от лестницы до двери скрывается полдюжины оландских големов. Судя по имеющимся у них диаграммам ЦИ, мобы вполне на ходу, просто не двигаются. Однако им ничего не стоит ожить и нашпиговать нас ржавыми болтами или порубить на куски не менее ржавыми тупыми секирами. «Аккуратнее», — подтвердил мои опасения док. «Тут полно ловушек. Шаг влево, шаг вправо и активируйте защитную систему. И да, вывески тут нет. Чарх-голоту она ни к чему. Его клиенты и так знают, как его найти. А случайных посетителей он не любит». «Да я уже заметил», — скривился Стинг, перешагивая человеческий скелет в лохмотьях, валяющийся неподалеку от входа в лабораторию. Дверь была немного приоткрыта, и из щели сочился зеленоватый свет. «Странно», — шепнул док. «Обычно он запирается на все засовы. Сроду не достучишься». Внутри я ожидал увидеть что-то вроде ведьмовского логова с пучками сушеных трав, тушками жаб и летучих мышей, подвешенных за лапки, и обязательно с огромным котлом, в котором булькало бы какое-нибудь зловеще дымящееся варево. Ну или что там еще приходит в голову при слове «алхимия»? Однако мы оказались словно бы внутри огромной железной цистерны с изрядно побитыми ржавчиной стенками. Вдоль стен, насколько хватало глаз, высились полки, едва не прогибающиеся под тяжестью бесчисленных стеклянных и глиняных сосудов. Часть из емкости была пуста, а в остальных хранилась всякая всячина, от вполне безобидных разноцветных порошков и жидкостей до гадостей вроде глазных яблок, личинок насекомых или маленьких осьминожьих щупальцев. Я даже рад был, что из-за тусклого освещения большинство ингредиентов, особенно на верхних полках, было не разглядеть толком. Подходить ближе тоже желания не было. К тому же в метре от полок высилось ограждение, хлипкое на вид, но четко ограничивающее запретную зону, как в музее каком-нибудь. И даже охрана имелась. Небольшая оландская турель со скрипом повернулась в нашу сторону, едва мы вошли, и нацелилась на нас оголовками здоровенных, как гарпуны, стрел. Оглядевшись, я понял, что первое впечатление про цистерну было необманчивым. Потолок здесь был куполообразным и, как и стены, обшит листами желто-коричневого металла, популярного у алантов, не то медь, не то латунь. Мы будто оказались внутри гигантского старинного чайника. Каждый наш шаг отдавался здесь гулким эхом. И даже отверстие в потолке имелось, круглое, забранное решеткой. Где-то далеко наверху маячило пятно света. Похоже, там был колодец, ведущий прямиком на поверхность. Полки с ингредиентами занимали всю нижнюю часть стен лаборатории, опоясывая ее по кругу. Разрыв был только в дальнем конце залы, там, где в стене зиялось дюжину отверстий разных размеров. Некоторые из них представляли собой топки печей. Внутри там полыхал огонь. Из других сочился не то пар, не то дым, а из одной и вовсе перла какая-то пузырящаяся жижа. Огромный стол рядом с этими печами был заставлен каким-то немыслимым нагромождением стеклянной и медной утвари, а под ним были свалены в кучу толстенные фолианты и свитки. И всюду были коты. Их было штук 10, не меньше, и это только тех, что на виду. Здоровенные, как мейн-куны, самых разных расцветок. Большинство из них дремало, развалившись в самых неожиданных местах и в самых причудливых позах. Двое суетились в дальнем конце зала, с урчанием и хрустом вгрызаясь в распотрошенную рыбину. На наше появление отреагировал только один, угольно-черный, гладкошерстный, с вытянутой мордой и острыми, чутко поднятыми ушами, издалека похожими на рога. Он восседал на стопке старинных книг у правой стены, подобрав под себя лапы и косился на нас недобрым взглядом. Светильников было много, но это были все те же аланские кристаллы, дающие зеленоватый рассеянный свет. Вроде бы и рассмотреть при нем все можно было, и даже, пожалуй, читать. Но он был таким невнятным, что предметы даже теней не отбрасывали. И все в этом свете казалось каким-то призрачным, зыбким. У спутников мои лица и вовсе были, как у утопленников. Хотя, надо признать, док в таком антураже смотрелся даже харизматичнее. Особенно с этой своей шевелящейся третьей рукой, которую он пока запихнул за пояс. В центре зала было что-то вроде подковообразной деревянной стойки, раскрытым концом развернутой к дальней стене. За стойкой никого не было видно, кроме рыжего кота, растянувшегося на краю и свесившего вниз одну лапу и хвост. Зато слышалось приглушенное кряхтение и тяжелые шаркающие шаги. Подойдя поближе, мы увидели, что там скрывается ход на нижний этаж, узкий, темный, как нора. Под решетчатым железным ступенем, похоже, кто-то поднимался. Кто-то грузный, ворчливый и страдающий одышкой. Хозяин появился, наконец, из-под земли, таща под мышкой какой-то сверток из серой, похоже на мешковину ткани. Я с трудом удержался от того, чтобы выхватить оружие. Да и у Стинга, как я заметил, рука тоже непроизвольно потянулась к луку. Док, будто предвидя нашу реакцию, предупреждающе зашипел, прикладывая палец к губам. «Да будут очи твои зорки, а пальцы ловки, магистр Чархголод!» — поклонился док. Про очи и пальцы он, конечно, здорово польстил. То, что вылезло сейчас из-под земли и предстало перед нами... В общем, лучше бы это вообще не вылезало. Человека, прославленный алхимик, напоминал лишь отдаленно. Это была приземистая туша весом, пожалуй, центнера в два. Тяжелые жировые складки на его необъятном брюхе лежали ярусами одна на другой и были едва прикрыты неким подобием кожаного фартука с карманами. Кожа была землистого серо-зеленого цвета, еще и сплошь покрыта не то прыщами, не то бородавками разных размеров. Лица под копной темных спутанных волос поначалу было и не разглядеть. Впрочем, и разглядывать-то его не хотелось. Действительно жабья морда. Огромный безгубый рот, бородавчатый нос картошкой, мутные слезящиеся глаза, правый еще и с белесым бельмом. При всем при том Чархголод очень любил украшения. Их было много. Перстни на каждом пальце, а на некоторых и по два. Целая связка ожерелий на жирной шее. Браслеты с крупными драгоценными камнями и даже пирсинг в сосках в виде толстых золотых колец. Но все эти блестяшки только еще больше подчеркивали его уродливость. Характер магистра вполне соответствовал его внешности. Поначалу толстяк воззрился на нас с удивлением, будто ожидал увидеть кого-то другого. Затем зачем-то подался вперед, пытаясь перегнуться через прилавок и что-то разглядеть там. Даже принюхался, шумно вдыхая воздух волосатыми ноздрями. Наконец, положив сверток на стойку, скривился с подозрением, оглядел нас. «Вы еще кто такие?» — сварливо взвизгнул он. «Чего надо?» Голос у него оказался на удивление писклявым для такой туши, а зубы длинными, узкими, как у крысы. Я все не мог понять, человек ли это вообще, или все-таки некое человекообразное страшилище вроде тролля. Больше склонялся ко второму варианту. «Вы должны помнить меня, магистр. Я доктор Носфераториус. Я уже делал покупки в вашей лавке. А это мои слуги». Алхимик прищурился, разглядывая всю нашу троицу своими подслеповатыми глазенками. Стинг же, развернувшись к доку, окинул того изумленным взглядом, издавая сдавленные отрывистые звуки, что-то вроде едва сдерживаемого кашля. «Да, слуги. Я потом все объясню». «Так надо...» — процедил, почти не разжимая губ, док. «Да хрен с ним, со слугами!» — отмахнулся лучник. «Доктор Носфераториус?» Он все-таки не сдержался и захихикал в голос. «Чего?» — обиженно засопел Сергеич. «Я давно хотел ник себе звучный взять, больше подходящий для некроманта». «Да, но... Носфераториус?» — давясь от смеха, переспросил Стинг. «Ты прямо и войди это уже прописал?» «Да иди ты!» Док, похоже, не на шутку обиделся. И даже жезл его, изогнувшись в сторону Стинга, сложил из своих корявых деревянных пальцев нечто, явно напоминающее неприличный жест. «Да, я тебя припоминаю!» Наконец, нехотя кивнул жирный магистр. «Что тебе нужно?» Рыжий котяра, проснувшись, лениво зашагал по прилавку, подобрался к выложенному хозяином свертку, осторожно обнюхал его и, фыркнув, помотал головой. А потом с места без разбега сиганул прямо на загривок алхимику. Тот даже не вздрогнул. «В этот раз я пришел не за товарами», — кратчево начал док. «Видите ли, магистр, я настолько впечатлен вашим мастерством, что не устаю восхвалять его перед всеми, с кем мне доводится разговаривать. Я убежден, что во всем Артаре не найдется никого, кто мог бы даже отдаленно сравниться с вами в глубочайшем знании алхимии и в виртуозном владении ее инструментами». Выражение морды Чарх-Голота постепенно смягчалось, а под конец тирады Дока на ней даже обозначилось что-то вроде улыбки. «Продолжай», — благосклонно кивнул алхимик. «Однако по этому поводу у меня как раз недавно вышел спор с моими слугами. Я много времени провожу с ними, они сопровождают меня в странствиях и защищают. Вы ведь понимаете, иногда под рукой нужно иметь пару дуболомов, чтобы не отвлекаться на вульгарные опасности. У меня ведь нет такой великолепной лаборатории, как у вас, где можно работать спокойно». Толстяк презрительно изогнул губу, продолжая кивать. «И, конечно, я рассказал им о вас, почтенный магистр. Я уверял их, что вы не только искусны в изготовлении зелий, но и сможете распознать состав уже готового эликсира с точностью до последнего компонента». «Ну, я могу», — задрав все три подбородка, хвастливо подтвердил жердяй. «Однако они не поверили этому», — сокрушенно развел руками док. «И, увы, они настолько невежественны в вопросах алхимии, что убедить их у меня не получилось». Чарх-Голод, нахмурившись, подался вперед, налегая брюхом на прилавок, и окинул нас со Стингом злобным взглядом из-под кустистых, похожих на мохнатых гусениц, бровей. Мы даже невольно попятились, а лучник, прячась за спиной некроманта, сдавленно прошептал. «Э, что за подстава-то, док?» «Может, мне просто плеснуть этим наглецам в морды кислотой?» — предложил алхимик. «У меня как раз где-то неподалеку была большая колба». Он завертелся на месте, оглядываясь, а мы еще больше попятились к выходу. «Нет-нет, магистр, я думаю, это излишне», — торопливо продолжил док. «Пусть лучше они убедятся в вашем мастерстве сами. Пусть увидят все своими глазами. К тому же у нас как раз есть загадка, достойная вашего прозорливого ума. Очень странный яд, распознать который я так и не сумел». То, что ты его не распознал, еще ни о чем не говорит. Не сводя с нас презрительного взгляда, проворчал алхимик. Тебе еще учиться и учиться. Я знаю, магистр. Я могу лишь скромно надеяться когда-нибудь в отдаленном будущем хотя бы приблизиться к вашему заоблачному уровню мастерства. Продолжал расшаркиваться док. Однако, надо признать, даже такая грубая лесть оказалась вполне действенной. Чарх-голод снова постепенно размяк и снисходительно кивал, слушая речи некроманта. Наконец протянул ему свою пухлую ладонь. «Ну хорошо, давай я посмотрю». Док кивнул мне, и я, аккуратно, стараясь ненароком не прикоснуться к толстяку, передал ему обломки золотого шершня. Увиденное его явно озадачило. Он долго пялился на рукотворное насекомое, принюхивался к нему и даже попробовал лизнуть, вывалив толстый, синюшный, покрытый какой-то белесой слизью язык, похожий на длинный кусок сырого мяса. Меня при виде этой картины аж передернуло. «Там осталось совсем немного», — пробурчал наконец алхимик. «Чтобы достать, придется раздавить это хрустальное брюшко». «Что поделать?» — пожал плечами док. «Нам очень хочется узнать, что же там такое». Толстяк выложил шершня на небольшой блестящий поднос и, порывшись в карманах своего фартука, достал небольшие щипцы и что-то вроде скальпеля. Орудовал он этими инструментами на удивление аккуратно и точно. Прямо-таки ювелирно. Отделил брюшко-флакончик от основного корпуса шершня, сдавил его, разрушая на крошечные блестящие осколки. Ткнул вылившуюся темную каплю кончиком пальца с темным длинным ногтем и поднес его к лицу. Придирчиво осмотрел, понюхал, а потом слизнул. И надолго замер, закрыв глаза. Выражение его лица при этом медленно, но верно портилось, и когда он снова взглянул на нас, во взгляде его горело едва сдерживаемое раздражение, почти ненависть. Прежде чем что-то сказать, он дважды смачно сплюнул на пол и даже протер язык тыльной стороной ладони, избавляясь от остатков зелья. «Да, редкий экземпляр», — нехотя проговорил он своим скрипучим тонким голосом. «На стадии негреда все просто. Древесный уголь, вытяжка синей топинеллы, черная бузина, отвар осиновой коры, эфирные масла. Альбедо. В основном животные компоненты. Немного змеиного яда, мускус черного грызла, медвежья желчь. И самое главное, тонкая дистилляция. Не меньше 5 циклов». Для меня лично это все было непонятной тарабарщиной. Ну, надеюсь, док разберется. «Но главное – стадия рубедо. Тут в ход идут особые ингредиенты. Кровь оборотня и черная ртуть». Он отодвинул от себя поднос с обломками шершня, давая понять, что разговор окончен. Я на всякий случай забрал их, хотя сейчас это был уже совсем бесполезный мусор, годящийся разве что для переплавки. «Постойте, магистр!» – растерялся док. «Я хотел еще спросить». «Это все!» – рявкнул Чарх-голод. «Вы меня утомили! Убирайтесь! Но убирайтесь!» Котяра на загривке алхимика злобно зашипел на нас, выгибая спину дугой. «Да чего он так взъелся-то вдруг? Ему явно не понравилось то зелье, что мы ему подсунули на экспертизу. Интересно, почему?» Док что-то растерянно пробормотал, но тут вперед вдруг неожиданно выступил Стинг. Он вальяжно облокотился на стойку и, состроив сладчайшую улыбку, заворковал. «Мадам Чарх-голод, мне очень жаль, что мы, кажется, расстроили вас чем-то. Ну, да что взять с необразованных мужланов? Мы ведь и правда зашли в тупик с этим чертовым зельем, и вся надежда только на ваш непревзойденный талант». «Мадам? А ведь точно! Как до меня раньше-то не дошло? Все эти драгоценности, тонкий голос. Черт возьми, да даже целый выводок котов должен был уже заставить насторожиться. Да и фигура, если приглядеться. Хотя нет, пожалуй, приглядываться я не буду». Итак, кажется, либидо мое в ужасе съежилось и потерялось на сутки вперед. На Дока и вовсе было больно смотреть. Он, вытаращив глаза, переводил взгляд со Стинга на чарх голод и обратно, и, кажется, силился что-то сказать, но только сипел, то раскрывая рот, то снова захлопывая его. Для него половая принадлежность магистра, похоже, тоже явилась полной неожиданностью. Но меня еще можно простить. Я эту жабью морду видел впервые в жизни, но он-то к ней, похоже, регулярно за покупками наведывался. Стинг тем временем пустил в ход весь свой донжуанский арсенал и таки добился немалых успехов. Магистр сменила гнев на милость и, кокетливо перебирая ожерелье на необъятной груди, стреляла в него глазками. «Я заметил, что у вас очень тонкий вкус к украшениям, мадам», продолжал заливаться соловьем Стинг. «Позвольте преподнести вам небольшой презент в качестве извинений за беспокойство». Он протянул ей золотой перстень с крупным красным камнем. Бедняжка, кажется, едва в обморок не хлопнулась от восторга. «О, мне никогда не дарили подарков!» «Так возьмите, прошу вас!» Перстень был на обычную человеческую руку, и алхимичке пришлось изрядно попотеть, пока, наконец, не удалось пристроить его на левый мизинец. Стинг же наблюдал за ее потугами с блаженной улыбкой на физиономии, будто влюбленный юноша, любующийся своей спящей пассией. «Красивый!» — смущенно буркнула Чарх-Голод. «И очень подходит к вашим глазам!» — кивнул Стинг. «Угу. Точнее, красным прожилкам в них». Пока Стинг заговаривал зубы хозяйки лаборатории, я стоял чуть поодаль и не сводил взгляда с того свертка, что Чарх-Голод притащила с собой из подвала. Что-то меня в нем настораживало. Что там? И зачем она вообще принесла его? Догадка промелькнула в мозгу, как фотовспышка, и сразу все стало на свои места. Приоткрытая дверь. Удивление толстухи при нашем появлении. Черт побери, да мы же спугнули покупателя. Он заказал какой-то редкий ингредиент. Хозяйка полезла за ним в хранилище, вернулась, а тут мы. «Но позвольте спросить, чем же мы вас расстроили?» Наконец пошел в наступление Стинг. «Вы ведь так точно определили состав этого яда. Но что с ним не так?» Толстуха снова заметно помрачнела, но, похоже, чары Стинга взяли таки вверх. «Это не яд, а эликсир», — нехотя призналась она. «И состав узнать было несложно. Это моя работа». «В смысле, вы варили это зелье?» «Да, но его потом доработали. Концентрация. В одной малюсенькой капельке сила целого флакона. Немыслимо. Это невозможно». Похоже, сама Чарх-Голод зелье такой концентрации сварить бы не сумела. Это-то и привело ее в замешательство. Уточнять я не стал, чтобы не навлечь ее гнева. К тому же у меня все не шел из головы этот таинственный покупатель, которого мы спугнули. А что, если он до сих пор здесь и ждет своего товара? Стараясь не дергаться, я в очередной раз окинул взглядом лабораторию. Входная дверь все еще была немного приоткрыта. Темных закоулков для того, чтобы спрятаться, тут было полно. В конце концов, есть еще и инвиз. Думаю, ассасины – частые клиенты Чарх-Голод. Я шагнул ближе к прилавку, облокотился на него и как бы невзначай положил руку рядом со свертком. Поглядывая на хозяйку, ухватился двумя пальцами за уголок ткани и медленно потянул на себя, приоткрывая то, что скрывалось под ней. Какой-то флакон. Толстое, наверное, в палец толщиной стекло, залитое темным сургучом пробка. Внутри черная, поблескивающая, как жирное масло, жидкость. Ее немного, с полстакана, но флакон из-за необычно толстых стенок получился объемистым. Я скосил глаза, пытаясь разглядеть этикетку. «А что скажете по самому эликсиру?» – осторожно вмешался док. «Он очень странный, с перекосом в негативные эффекты. Как можно сварить такой? Это ведь противоречит самой концепции алхимии». Толстуха снисходительно фыркнула. Тут как раз все просто, Носфераториус. Просто после добавления последних компонентов этот эликсир не для людей, он для ликанов в зверином облике. Придает сил и живучести. Но человека же будет действовать ровно наоборот. «Вон оно что!» – ошарашенно пробормотал док. «Да, я слышал раньше про ликантропию, но не в курсе подробностей». Название на этикетке мне прочитать не удалось, но поскольку я уже долго пристально пялился на флакон, на подмогу пришла подсказка из игрового интерфейса. «Черная ртуть». Кажется, я произнес это вслух, потому что все разом, и док, и стинг, и чарх-голод обернулись ко мне. Толстуха рассерженно взвизгнула, снова накрывая флакон тряпицей. Док хотел что-то сказать, но вдруг сплеснул руками и завалился на прилавок, будто кто-то сильно толкнул его в спину. Стинг тоже отлетел в сторону. Меня самого невидимая сила толкнула в плечо, заставляя развернуться. Это автоматически сработал хвост ящерицы, уводя меня с траектории полета маленького, похожего на рыбешку, метательного кинжала с широким листовидным клинком. Кинжал ударился в прилавок, вонзившись в самую его кромку. Второй хвост ящерицы я врубил уже сам, инстинктивно отпрыгивая в сторону. Краем глаза успел заметить, как стинг с доком валятся на пол и странно дергаются, будто от электрошока. Кувыркнувшись, выхватил чекрам и замахнулся для броска, но что-то ударило меня в грудь, перехватывая дыхание. Еще один кинжал, ровно такой же, как и тот, от которого мне только что удалось увернуться. Паралич. Я повалился на пол, как манекен, не в силах пошевелиться и даже вздохнуть. Активация умений тоже в этом состоянии недоступна. В глазах потемнело, и я смог разглядеть лишь смутный силуэт рядом со стойкой, а прилавок брякнуло что-то маленькое, металлическое. Незнакомец забрал сверток у чарх-голод, а потом стремительно и бесшумно, как тень, выскользнул из лаборатории. Ушло на это секунд 5, не больше. Метательный кинжал, торчащий у меня из груди, растворился в воздухе, и эффект паралича тут же пропал. Я шумно глотнул воздуха и закашлялся, будто нахлебавшийся воды утопающий. По всему телу разливалась противная слабость, но и этот эффект быстро прошел. Док и Стинг, матерясь на два голоса, барахтались у стойки, пытаясь подняться. Хозяйка добавляла в этот ансамбль свою визгливую ноту. «А ну убирайтесь! Никаких драк в моей лаборатории!» Аланская турель, установленная неподалеку от выхода, недвусмысленно развернулась в нашу сторону. «Ага, где ты раньше была, железяка тупая?» «Все-все, мы уже уходим», — поднимая руки, выдохнул Стинг. «Ребят, сваливаем отсюда». Уговаривать нас не пришлось. Мы выскочили из логова Чарх-Голод, как ошпаренные, и тут же ринулись вверх по винтовой лестнице. Остановились только наверху, в круглой зале, из которой вели в разные стороны боковые проходы. «Кажется, туда побежал!» Стинг ткнул пальцем в сторону туннеля, ведущего к канализационному коллектору, и даже ринулся было туда. «Да брось!» — удержал его за плечо док. «Не догоним мы его, в инвиз уйдет. А у меня, как назло, дастов нет. Да и вообще...» Он раздраженно повел плечами. «Этот гад нас один сейчас чуть не размотал. Я всегда говорил, заклинание паралича на метательном оружии — то еще читерство. Этих 5 секунд ему бы хватило, чтобы нам всем глотки вскрыть». «Но не вскрыл же!» — возразил Стинг, шмыгнув носом и поправляя свою громоздкую маску с оптикой. «Интересно, почему?» «Тоже его знает», — огрызнулся док. «Откуда он вообще взялся на нашу голову? Он ведь и весь наш разговор с магистром мог подслушать, гад!» У меня настроение тоже было не к черту. И больше всего я был зол на себя самого. Раньше надо было догадаться, что мы не одни в лаборатории, и попытаться напасть первым. Тернии или хвост дракона, что-нибудь, чтобы поймать этого гада или оглаушить. А дальше уж никуда бы он от нас не делся. Я чувствовал, что мы упустили что-то очень важное. Черная ртуть. Ингредиент того самого зелья, которым был отравлен Берс. Вряд ли это совпадение. Покупатель явно связан с полтергейстом. «Надо вернуться в лабораторию», — сказал я. «Не лучшая идея», — запротестовал док. «У меня и так вон репутация с магистром обрушилась. Как бы вообще не лишиться доступа к его товарам. Фу. То есть к ее». «Ну надо же выведать подробнее про эту черную ртуть». «Про это я тебе и сам расскажу. Хотя особо и рассказывать-то нечего. Это жутко редкий компонент. Из тех, ради которых стоит вообще прокачивать репутацию с бандами. Продается только у магистра и вроде бы иногда появляется в одной из лавок в Мерхе. Причем продается только за черепа. 2-3 черепа за флакон. Можешь представить, сколько это в золоте». «Что же в ней такого особенного, в этой ртути?» – присвистнул Стинг. «Она на порядок усиливает эффект зелий. Но главная причина дороговизны – ограниченное количество. Ее в продаже появляется по паре флаконов в игровой месяц. И все? Больше ее нигде не достать?» «Купить вроде нет. Теоретически, конечно, может попасться где-нибудь в дропе. В данжах каких-нибудь, например. Но это все равно, что джекпот сорвать». «Ясно. Но это, возможно, зацепка, будем иметь в виду». Раз за разом, прокручивая в голове нашу короткую схватку, я пытался вспомнить хоть какие-то новые детали. Но единственное, что я успел разглядеть, это смутный силуэт. Таинственный клиент Чархголод двигался слишком быстро. Но почему он не убил нас? Док прав, ведь запросто мог бы. А игроки в Артаре редко отказываются от легких фрагов. Может, просто не хотел светить ник в логах? Значит ли это, что он связан с полтергейстом напрямую и потому не хочет давать нам ниточку, которая может вывести на заказчика? Да, это, пожалуй, самое правдоподобное объяснение. За него я и ухватился, хотя на ум пришло и другое, тоже вполне логичное. Только вот мне очень не хотелось думать о нем. Нападавший ведь мог скрываться и по другой причине. Например, из-за того, что ник его окажется мне знакомым.